Глава четвертая. Чужаки не пытались скрыть своего приближения. Напротив, они пробирались через лес, громко и резко разговаривая. Один даже грубо рассмеялся. Они шелестели листьями, отталкивая с пути ветви, и направлялись прямо к дотлевающим останкам лесного пожара. Ники предположила, что они заметили пламенный шторм, который с ревом поднялся в небо и угас. Трое незнакомцев в ярких одеждах шагали через чащу. Стройные и надменные юноши, едва ли подготовленные к жизни в пустынной местности. Натан, как ни странно, рассмеялся при виде них. «Да это просто юнцы». Чужакам было около 20 лет, они казались не старше Беннона. Они неторопливо и непринужденно шли через заросли. На них была диковинная старомодная одежда, рубашки свободного кроя с расшнурованным воротом, открывающим грудь. Шелковые темно-зеленые панталоны, повязанные широкими кушаками контрастных цветов, красного, синего и пурпурного. С их плеч свисали короткие накидки, подбитые пятнистым мехом. Ники отметила, что эти накидки совершенно непригодны для битвы или трудного путешествия. Каждый нес длинную деревянную дубину с железным шаром на конце. Такие дубинки могли быть эффективным оружием, но молодые люди держали их как трости. Ники, Беннон и Натан встретились с ними на прогалине возле тлеющего пепла и окровавленной туши медведя. Молодые люди замолкли от удивления, увидев потрепанных и покрытых кровью путников. Первый юноша, очевидно лидер, фыркнул. «Во имя промежности владетеля, вы еще кто такие?» Он шагнул вперед, неловко поправляя подбитую мехом накидку. У него были и сине-черные волосы, смуглая кожа и темно-карие глаза. Его большой рот скривился от недовольного замешательства. «Мы не думали, что кого-нибудь здесь встретим». На нем была свободная красная рубашка и широкий пурпурный кушак. Он небрежно упер в землю железный наконечник своей дубины. «Тем не менее, мы здесь», — сказала Ники, все еще пытаясь оценить, представляют ли эти чужаки опасность. Незнакомец говорил со странным архаичным акцентом, но его речь нетрудно было понять. «Мы странники издалека», — примирительно сказал Натан. «Мы прошли через Кол-Адаир, а до этого пересекли запустение, горы, долины и даже само море». Он выдержал напряженную паузу. «Мы пришли из нового мира». «Далековато», — сказал второй юноша, у которого были рыже-коричневые волосы и такого же цвета поросли на щеках. Клочковатые тонкие бакенбарды не дотягивались до бороды. «Сдается мне, на самом деле вы прибыли с одного из горных городков на севере». У третьего парня было квадратное лицо и темные коротко остриженные волосы. Он проявлял не больше интереса, чем другие двое. «Куда вы направляетесь? Как вас всех зовут?» «Наша цель там, куда ведут наши странствия». Не дожидаясь, пока ее спутники ответят, вмешалась в разговор Ники. Она не желала сообщать лишней информации. «Мы исследуем древний мир. Меня зовут Ники, а моих спутников – Натан и Беннон». Первый юноша постукивал своей импровизированной тростью по земле, ероша лесную подстилку. «Я Амос». Он не выказал излишней теплоты или радушия. Впрочем, это была не подозрительность, как могла ожидать Ники, а просто отдаленность. Будто чужестранцы не имели для него никакого значения. Он указал на двух своих друзей. «Это Джет и Брок. После последнего падения савана мы решили провести время снаружи, и теперь нам снова нужно ждать». Брок, юноша с коротко стриженными темными волосами, с любопытством смотрел на изуродованную тушу медведя, на его вырванный глаз, сверкающий внутренности, вытянутый из брюха. «Еще один боевой медведь вырвался на свободу». Амос фыркнул. «Главный укротитель Айвин – идиот. Так говорят мой отец и мать, и это единственное, в чем они сошлись во мнениях». Джет поскреб чехлую рыжую растительность на своих щеках. «Прошлой ночью мы слышали, как он охотится в холмах, поэтому держались подальше». Он взглянул на забрызганных кровью путешественников. «Вы позаботились об этой скотине за нас». «И сделали это довольно грязно», – добавил Брок. «Добрые духи, так вы знаете, что это за существо?» – воскликнул Натан. «Вы прежде видели подобных? Откуда оно взялось?» «Конечно», – нахмурился Амос. «Ты разве не слышал Брока? Это боевой медведь». «А вот мы никогда не видели боевого медведя». Никки изо всех сил старалась убрать из голоса раздражение. «Ну, конечно, не видели». В голосе юноши звучала издевка. «Наши повелители плоти создавали твари и пострашнее». Джет провел пальцем по треснувшему закопченному стволу деревца поблизости. «Мы заметили распространение огня и забеспокоились, что лесной пожар охватит холмы. Мы могли бы оказаться здесь в ловушке, но потом увидели циклон, который справился с огнем». «Кто-то превосходно владеет магией», – сказал Амос, пристально вглядываясь в каждого из троих путников. «Кто ответственен за это?» «Это сделала Никки», – вставил Беннон, видимо, пытаясь произвести впечатление на незнакомцев. «Она колдунья, и Натан тоже волшебник, или, по крайней мере, он им считается». Теперь Амос поглядел на странников совсем по-другому. Его равнодушие исчезло. «Так вы одаренные?» Он повернулся к Беннону. «А ты?» Беннон поднял свой покрытый кровью меч. «А я мечник и искатель приключений». «Рад слышать», – произнес Брок с ноткой сарказма. Утомленный разговором, Амос подошел к пяти статуям воителей, которые теперь были покрыты копотью от прокатившегося пожара. «Джет подумал, что среди деревьев может быть лагерь разведчиков или шпионов». Оценив расстояние до ближайшей закопченной статуи, Амос отступил назад. Замахнулся дубиной с железным наконечником и скорчил злобную гримасу. Он изо всех сил обрушил металлический шар на защищенное шлемом лицо статуи, и по лесу пронесся громкий звонкий треск. Часть каменного шлема и точеного носа откололась, обнажив яркий чистый мрамор. Никки поразила эта неожиданная расправа, и она приготовилась к возможному нападению. Беннон вскрикнул от удивления, а Джет и Брок рассмеялись вместе со своим другом, подняли дубины и разбили лица пятерых каменных воинов. Изысканные удлиненные шлемы раскололись и сломались. Орлиные носы, тяжелые брови и плотно сжатые губы разлетелись каменным крошевом. «Добрые духи!» – ахнул Натан в замешательстве, сомневаясь, не стоит ли остановить чужаков. А юноши не успокоились, пока не испортили лица всех пяти статуй. Они со смехом поздравляли друг друга с лишенной риска бравадой. Никки чувствовала кровь медведя, высыхающую на щеках, и пропитавшую черное дорожное платье. «Зачем вы это делаете?» Холодно поинтересовалась она. «Промежность владителя, потому что они этого заслуживают», ответил Амос. «Мы их ненавидим. Армия Утра состоит здесь уже 15 сотен лет, с тех пор, как император Керган вознамерился завоевать мир и подмять под себя всех. Мы знаем историю. Итак, когда наш защитный саван сошел, мы с друзьями пошли веселиться и выразить свое отношение к ним». «Мы бродим уже несколько дней», – добавил Брок. «Делая все возможное против каменной армии, на всякий случай». Натан взглянул на них с явным неодобрением. «Вы можете бесчинствовать над каменными солдатами, но это не значит, что вы выдающиеся бойцы», – сказала Никки резким тоном. Амос фыркнул. «Но это наш единственный шанс, и мы не собираемся упускать возможность отомстить. Мы ждали слишком долго». Трое юношей переглянулись, и Брок сказал. «Может, пройдемся по всей равнине? По пути не будет недостатка в статуях солдат». «Неизвестно, как скоро они снова сбросят саван», – неожиданно нервно сказал Джет. «Мы же не хотим прозевать это и застрять здесь еще дольше». «Времени предостаточно, чтобы вернуться и снова оказаться в заперти». Амос взглянул на обгоревшую местность. «Я просто хотел взглянуть, кто здесь пользовался магией. Пошли домой». «А где ваш дом?» – спросил Беннон. «Эти просторные земли пустынны, насколько мы увидели во время наших странствий. Мы не встречали никого с тех пор, как перешли горы. Вы из деревни на холмах?» Брок и Джет захохотали, а Амос закатил глаза. «О, тут полно городишек, но разве мы похожи на деревенщин с холмов?» «Тогда откуда вы?» требовательно спросила Никки. «Из города, разумеется». Натан оживился. «Да, мы видели тот город. Можете рассказать, как его найти?» Молодые люди снова засмеялись. «Конечно, это наш дом». Их слова прозвучали так, будто Натан был невообразимо глуп. «И как называется ваш город?» Вмешалась Ники. «Если эти юноши не начнут отвечать на вопросы, она с наслаждением заставит». «Ильдакар, разумеется». Амос и к ней отнесся с презрением. «Как ты можешь не знать о величественном городе Ильдакаре?»